Глава 6, стих 17. «И сказала ему: еврейский раб, которого ты привел в дом свой, хотел меня обесчестить». Стих 20. «Тогда бросил он его в темницу». Стих 21. «Но Господь был с ним». Моисей, книга «Бытия», глава 39. «Нет, это клевета», — сказал игумен Октодекадского монастыря. «Гнусная черная клевета!» И тень сомнения уже прокралась на его лицо, и он, казалось, разуверял себя более, нежели стоящего возле монаха. «Но пояс», — возразил тот, — «хорошо, неси лобзание мира нашему брату и скажи, что я спрошу у обвиняемого, и допадет вся строгость на главу преступную». Монах склонился и вышел. Лицо игумна было ужасно. Жилы на висках налились кровью и бились. Он был смущен, несмотря на свою обычную твердость, и не знал, верить ли или нет какому-то обвинению. И то укорял себя в сомнении, приискивая наказание виновному, то верил обвинению, приискивая доказательства к опровержению его. Он то вставал и прохаживался, то садился. Наконец, обращаясь к молодому монаху, сказал: «Позови брата Феодора и оставь его со мною наедине». Тихая, аскетическая жизнь подняла так фантазию Феодора, так приучила его и созерцательности, что он целые часы проводил, мечтая то о прелестной жизни, которая готовится праведнику в обителях рая, то о соделании всей земли одною паствою Христа, то погружался в созерцание Бога и долго, теряясь в бесконечном, вдруг спускался на землю. И как хороша она ему казалась тогда, как ясно выражала его, и как понятно говорила, и это ветвистое дерево, и это пернатая птица. В такой-то созерцательной минуте был он, когда его позвали к игумну. Это было так обыкновенно, что он, нисколько не удивясь, пошел к нему с светлым, вдохновенным лицом, торопясь пересказать все, что чувствовал. С холодным и важным видом встретил его игумен, пристально посмотрел на прелестного юношу и уже почти оправдал его в душе. «Феодор», — сказал он, подавая письмо, — «прочти его и скажи, правда ли?» Феодор стал читать письмо. Игумен остановил на нем испытующий взор, но юноша спокойно прочел и твердо сказал: «Видит Бог, что ложь». «Твой ли это пояс?» «Мой». «Где ты потерял его?» «Не помню, святой отец. Я хватился его, возвратясь из Александрии, уже дома». «Это пояс женский», — прибавил игумен, рассматривая. «Я с ним пришел 7 лет тому назад», — ответил Феодор не совсем верным голосом и наклоняя голову, чтоб скрыть пурпур, покрывший щеки его. Игумен не заметил, туча пронеслась. «Я был уверен в твоей невинности, сын мой. Нет, ты не мог так пасть. Бог не дает порочному такой души. Тебя избрал он в свое воинство». И игумен обнял его, и тронутый Феодор, рыдая, целовал в плечо старика. Но через несколько месяцев Опять явились монахи энатские. Они принесли с собою младенца, бросили его средь двора и с злобной усмешкой сказали: «Братья, ваше дело вскормить чада порочной жизни вашей». Обиженная братья требовала, чтобы назвали виновного. Ей отвечали именем Феодора. Никто не верил, все просили игумна, чтоб он допросил виновного. И игумен, непоколебимый в своей доверенности, спокойно сказал: «Судите его сами». Твердо убежденный, что одно слово, один вид Феодора будет полным оправданием, он втайне даже радовался торжеству своего друга. Призвали Феодора. Игумен ждал с нетерпением оправдания, ободрял его взглядом, улыбкой. И каково же было удивление старика, когда Феодор, преклоняя колено, трепещущий, прерывающимся голосом от слез, едва произнес: «Прости, Отец Святой, прости, я обманул тебя, ужасно обманул». Старец был притоптан к земле, не мог поднять глаз, не вымолвить слова. Пятна вышли на его лице, рука перестала перебирать четки и судорожно дрожала. Наконец, гордо взглянув на братию, он сказал повелительным голосом: «Изгнать презренного обманщика из монастыря! Он пятнает нас!» И озлобленная братия, униженная поступком Феодора, осыпала его насмешками и бранью. Даже несколько камней полетело в юношу. Все волновалось и кричало. Один обвиненный стоял спокойно. Минута волнения прошла. Это был прежний Феодор. Тоже вдохновенное лицо, и ясно обращался его взор на братию и к небу. И когда игумен, боясь тронуться его видом, спросил: «Чего же медлите вы?» Тогда Феодор возвел очи к небу, говоря: «Господь, теперь я вижу, что ты обратился ко мне, что грешная молитва дошла до подножия твоего». Потом упал он ниц пред игумном и сказал: «Не прощенья молю я, но молись о душе преступной, которая никогда не забудет тебя». Слезы не дозволили ему продолжать. «Молитесь и вы, братья», — прибавил он, вставая и низко кланяясь им. Наконец подошел к ребенку, взял его на руки, поцеловал и с видом искренней любви сказал ему: «Не плачь, дитя, не плачь». Далее не мог вытерпеть игумен. Он чувствовал, что слезы готовы брызнуть из глаз. Он встал и пошел в келью. Взошедший в нее, раздраженный и недовольный собою, сел к окну и смотрел, как монахи вели Феодора к воротам, наперерыв осыпая бранью, как вытолкнули его. Все было к Феодору немилосердно. Даже старый привратник ударил его тростью. Феодор терпел все, защищая ребенка и как будто взором говоря: «Он-то чем виноват?» «Так я никогда не был обманут», — думал игумен. «Это искушение дьявола. Но как добр! Как восторжен он был сначала и все 7 лет! Я его любил как сына, более, нежели как сына. Но как же он читал письмо так спокойно? Надобно быть очень порочну, чтоб скрывать пороки. Его погубила, увлекла эта женщина, а он еще защищал их, порождение ехидны, лишившие рая первого человека. И в самое то время, как он признавался, в моем сердце кричал голос: «Он невинен!» Никогда не надобно доверяться этому голосу. А как он перенес стыд и наказание? Каким взором взглянул на меня? О, Феодор, зачем ты пал? Ты мне был так необходим. Кто заменит тебя? Но не стыдно ли жалеть о нем? Старик, вот плоды твоей опытности. Мальчишка обманул тебя. И он смеялся судорожным смехом. Не прав ли я был, сомневаясь принять его в монастырь? Тут он остановился. Эта мысль мирила его с собою и начал думать не о Феодоре, но о новых искусах для приходящих. Ужасно хранить друга, но еще ужаснее видеть свою ошибку в человеке, с которым делил душу, помыслы. Это кусок мяса, оторванный от сердца, горячий, кровавый. Игумен после этого происшествия сделался еще мрачнее, не велел при себе поминать бывшего друга, старался стереть его в памяти и не мог забыть. Между тем несчастный Феодор, опозоренный, униженный, изгнанный, был встречен людьми, которые слышали о его вине и ругались над ним еще злее монахов. Посредственность до того ненавидит все высшее, что для нее торжество – всякое падение. Сверх того, она воображает, что, бросая камень в виновного, закроет свои пороки. Яростными голосами кричала толпа: «Где же сын живого мертвеца, отказавшегося от земли?» Феодор вынимал младенца из мантии и говорил: «Вот он». Но в этом не была видна дерзость злодея, который нагло показывает клеймо Варнака, но какое-то самоотверженное чувство своего преступления. Казалось, он просил их наказать себя и был готов все перенести. У Феодора не было ничего. Бедность грозила ему своими худыми руками, посиневшими от стужи и сохшими от голода. Никто не подавал ему милостыни. На последние деньги купил он молока младенцу, сам питался кореньями и морскими раковинами. И, хождаше по пустыне, скитался, а чернеже плоть от зимы и зноя, и очи потемнеша от горького плача, и живяша со зверьми. Этими словами описывает мартиролог его жизнь. Глава 7. Простри длани твоя и приими душу мою, юже в жертву принесох любви ради твое я. Житие святой Екатерины. У гроба Феодорова сидел грустный игумен, и с ним тот самый Александриец, который так усердно ждал свою жену у храма Петра. Александриец плакал, игумен молился. Никто не прерывал тишины. Она продолжалась некоторое время. Но вдруг отворилась дверь, и взошел игумен Энацкий с монахом, которого он присылал обвинять Феодора. Тело усопшего было покрыто. Игумен Актодекатского монастыря открыл голову и спросил своего собрата: «Это ли Феодор?» «Он самый», — отвечал тот. «Обесчестивший у нас девицу», — прибавил монах. С горькой улыбкой отдернул игумен покрывало и указал женские перси. «Это жена его, Феодора», — сказал он, указывая на Александрийца. «Воплощенный ангел, прости мне, что я, слабый грешник, не постиг твоего величия, и моли у Всевышнего, да отпустятся мне грехи мои». Старик залился слезами и склонил голову свою к покойнице. Небесная улыбка видна была на холодных устах, которые, казалось, хотели открыться еще раз для того, чтоб сказать игумну: «Я прощаю тебя». И написующе тое неточие на хартиях, но и в сердцах ваших прости. Рахуся к подвигам великим и благоугождаху Богу. Крутицкие казармы, 1835 года, февраль. Переписано в Вятке 1836 года, марта 12.